Глава 20. Император принимал нас в бальном зале Академии. Ему поставили кресло на возвышение, и теперь владыка светлых смотрел на всех свысока, как и положено хозяину этих земель. Величественный, еще не старый мужчина с неприятно цепким взглядом и дежурной полуулыбкой на губах. Команды выстроились напротив, возле каждой замер руководитель, а возле нас еще и куратор. Демон стоял, сложив руки за спиной. Поза расслабленная, если не знать, что декан в прошлом боевой генерал, и для того, чтобы скастовать на противника убойные заклинания, ему не нужны руки. Видно, охрана императора об этом как раз знала, потому что нас ненавязчиво окружали аж 5 гвардейцев. Рядом с ним точно в такой же позе стоял Даррен Стейнер. Он спокойно смотрел на императора, и я задавалась мыслью, он ли наследник. И как бы мне выпытать у Иварта, кто же все-таки запретный плод? Фурх. Ведь Э очень непрозрачно намекнул, что Даррен не для меня. Значит, кронпринц он? Джаз, ты дура. Оборотень ведь подчеркнул несколько раз, что мы не друг для друга. Стало очень обидно и жутко неуютно. Вот зачем дядя сказал, чтобы я выбирала сердцем, если есть такое ограничение? Почему не сказал сразу, мол, Джаз, выбирай среди всех, кроме этого? Что за тайны, когда на кону моя судьба? Отомщу. И Иварту, и папочке названному. Все, они меня взбесили. Конец вам, родственнички. И начну я с Иварта. Братья сидели рядом с императором, но их кресла были поменьше и стояли не на возвышении, а рядом. Почетные гости, не более. Этикет соблюден, но в то же время темным указали, что они не ровнее императору. Там же сидело еще несколько придворных, по-видимому, советники императора. Остальные сопровождающие толпились за его спиной. Нас рассматривали с повышенным интересом. Одна старая леди не скрывала ненависти, остальные эмоции старались не выказывать. Но в глазах дам я видела нешуточный интерес, направленный на демона. Зато на старших глазели все девушки из команд соперников. Завидные женихи, хоть и темные. И хочется, и страшно. Тут меня в бок пихнула Иза и показала глазами в сторону. За спинами целительниц возле тяжелой бархатной шторы стояла Оливия. В окружении таких же молодых девушек под предводительством строгой худой Матроны. Они о чем-то шептались, хихикали, но стоило императору бросить в ту сторону взгляд, застывали самыми благостными выражениями на лицах. «Чьи-то фрейлины?» — спросила шепотом Иза. «Чьи?» — также ответила ей Аннет. «Император не женат. Правда, имеет 2 фавориток». А меня опять кольнуло предчувствием. Оливия сказала, что она сестра Кьяртона, и она находится на приеме, который не для всех. Может, Кьяртон — наследник? Фурх, я запуталась. Бросила быстрый взгляд на спину Стейнера. «А чего я переживаю? Пусть Стейнер переживает. А то о любви никто не говорил, замуж не предлагал. А я распереживалась о том, чего нет, и, возможно, не будет. Все, больше я не думаю об этом. Пусть мужчины думают». Но Иварта с Оливией познакомлю. О, это будет изящная месть. Я оглянулась на девушку и подмигнула ей, показав глазами на брата. А потом подняла большой палец. Оливия меня поняла, закрыла лицо веером, но взгляд ее заблестел азартом. «Держись, братец, эта девушка выест тебе мозг чайной ложечкой. А я ей помогу. Еще бы найти жертву для дяди. Хотя есть у меня идея. Забытая древняя традиция темных — отбор невест. Вернусь и сразу же устрою. А то бедный мой приемный папочка такой занятой, что знакомиться ему некогда. Вот и сделаем ему сюрприз. Пригласим всех потенциальных невест в княжеский замок. Думаю, мамуля меня поддержит». От этих мыслей на душе стало светлее и намного приятнее. Все же мы темные, злопамятные и весьма мстительные особы. «Знает, что собственная его императорского величества Академия, в стенах которой будет проведен турнир по дайкербою, полностью спонсируется короной. Я счастлив представить его величеству участников турнира». Пока я страдала, ректор Светлой Академии мэтр Шульц столкнул целую речь о величии императора и Академии. И, наконец, перешел к представлению команд. Первыми, конечно, были названы драконы. Они по очереди назвали имена и кланялись. Стейнер тоже назвался, когда очередь дошла до него. Капитаном команды был Кьяртон Лоу. Вот даже не сомневалась, что он капитан. Бухтела под нос Иза. Когда у подруги нет настроения, она похожа на вечно недовольного всем Чумарика. Это такой фольклорный персонаж, который бухтит и ноет день и ночь и может заразить любого плохим настроением. Нас представляли последними. Император с благожелательной улыбкой выслушал мэтра Водина, когда тот озвучил, из какой академии мы прибыли. А потом перевел взгляд на Стейнера. «Куратор Стейнер, кого из команды вы бы назвали самым опасным игроком?» Демон слегка улыбнулся и отошел в сторону, давая Стейнеру возможность говорить. «Джас и Найнер, Ваше Величество!» Без заминки отозвался Стейнер. «У меня брови взлетели. Остальная команда тоже посмотрела с удивлением, а вот старшие братья улыбались. Причем улыбка «э» была очень и очень ехидной, а мне на мгновение стало страшно. Неужели Стейнер понял, что я Малефик? И сейчас заявит об этом во всеуслышание?» «И почему же?» Взгляд императора скользил по моему лицу. Но я делала вид, что не замечаю этого. Смотрела чуть выше его лба и думала о том, что хочу съесть на ужин. Мясо или мясо? «Она единственная в команде темных, кто играет настолько непредсказуемо, что это становится опасно», — бесстрастно ответил драконище. Император тихонько рассмеялся. Следом за ним стали смеяться и гости, и я же выдохнула. «Леди Инайнер, я буду следить за вами. Надеюсь, вы преподнесете нам немало приятных сюрпризов». Я склонила голову. «О, Ваше Величество, вы не представляете, сколько». «А вы, леди?» Он перевел взгляд на Изабель. «Я видел, как вы помогли Кьяртону Лоу. У вас очень сильный дар темного целителя». «Благодарю, Ваше Величество», — с достоинством ответила Иза. «Помогать раненым — это долг любого целителя, будь он светлый или темный». «Однако никто больше не бросился на помощь раненому, кроме вас». Он скользнул взглядом по команде целительниц. «Хочу заметить, Ваше Величество, что Изабель Таралли помогла только одному раненому», — вставил с легкой укоризной мэтр Шульц. «Остальные парни не вызвали у нее такого благородного порыва». «Остальные были ранены легко. У них не был задет жизненно важный орган», — моментально вспылила Иза. Я с силой сжала ей руку, а стоящий позади нее Карх пихнул в спину. Изабель намек поняла. «Простите, Ваше Величество». «Не стоит извиняться, я все понимаю и ценю милосердие». На этом разговор закончился, и нас отпустили. «Мне это все не нравится», — проговорил Карх, когда мы вышли со стадиона. «Ой, когда тебе вообще хоть что-то нравилось?» Тут же отозвалась Иза. «Великолепному наследнику эльфийского клана может нравиться только он сам». «Прекратите», — привычно пресек ссору Цуньком. Император положил глаз на Изу, и ему почему-то не нравится Джаз. «Я это тоже заметила», — совершенно серьезно поддержала его Аннет. «Не придумывайте», — отмахнулась Изабель. «Вы видели, что он пригласил лорда Иварта на приватный разговор?» «Угу», — ответила я. А еще Стейнер о чем-то шептался с Кьяртоном. А Оливия подслушивала. «Она милашка», — выдал здоровяк Элвин. «Жаль даже, что я просватан». «Руки прочь от Оливии», — заявила я. «У меня на нее планы». И все же интересно, о чем император собирается говорить с Ивартом. Кабинет ректора Светлой Академии. Беседа подразумевалась приватной, поэтому в кабинете, кроме Иварта и его величества, присутствовали лишь телохранители и секретарь императора. Но эти двое давно дали клятву на крови, поэтому об их лояльности император не переживал. Фергюсон Форстумский расположился за столом ректора. Ивард уже предложил сесть напротив в кресло для посетителя. Несколько минут они молчали, изучая друг друга. Ивард не начинал беседу первым, соблюдая субординацию. А император сожалел, что этого темного невозможно перевербовать. Но может, удастся привязать его к империи по-другому? «Лорд Сигал, ты ведь позволишь так к тебе обращаться?» Ивард почтительно склонил голову и слегка улыбнулся. Он прекрасно понимал, что императору не нужно его согласие. Это просто вежливость и намек на хорошее отношение. Я пригласил тебя для приватной беседы, чтобы уточнить некоторые детали по расследованию дела культа кровавого бога. Я читал отчеты, но хотелось бы услышать выводы непосредственного участника событий. Ивард про себя зааплодировал императору. Стейнер показывал ему отчет, который составил сразу же, как они вытащили княжну. Ивард поклялся, что Джаз спаслась при помощи сильнейшего родового заклятия, которое активируется в момент почти смерти. И ведь не соврал. Поверил ему Стейнер или нет, это уже не важно. Этот светлый с двумя источниками и проснувшимся драконом не так глуп, как хотелось бы. Поэтому вполне мог о многом догадаться. Но если он принял правила игры, значит, пока волноваться не стоит. А дальше? Так или иначе, но на осеннем балу маски будут сброшены, и всем придется сделать свой выбор. Ивард рассказал о самой операции, об их страшных находках и о выводах, которые сделали дознаватели. Только вот о подозреваемом не сказал ни слова. Нет доказательств, нет обвинения. «Я доволен, что темные и светлые маги работают сообща», — произнес император, когда Ивард закончил. «Отличный результат. Можно закрывать дело, культ уничтожен». «Мы еще не взяли его главу и нескольких старших иерархов», — осторожно заметил княжич. «Это вопрос времени», — отмахнулся император. «Уверен, совместными усилиями с нашими магами вы с этим справитесь». А теперь хочу задать личный вопрос. А вот и настоящая цель встречи, понял Ивард. Спрашивайте, Ваше Величество. Изабелла Таралли. Темный княжич с вежливым выражением на лице вопросительно приподнял брови. Темный целитель. 8-й уровень силы, 24 года. Учится на целительском факультете, вы студентов этого факультета называете жезлами. Дочь главы торговой гильдии и эльфийки. И она твоя невеста. Я ничего не упустил? Нет, Ваше Величество. Ивард откинулся на спинку кресла и расслабился. Сейчас начнется торг. И тут главное не продешевить. Только хочу уточнить, уровень силы Изабеллы подходит к девятке. Это прекрасно. И о вашей помолвке не было официального объявления. Мои осведомители утверждают, что в княжестве никто не слышал о том, что у темного палача есть невеста. Мы решили заявить об этом, когда Изабелла вернется домой. Значит, если вы расторгнете помолвку, это не ударит ни по чьей репутации. Ваше Величество, вкрадчиво начал Ивард, озвучите ваше предложение. Император несколько секунд смотрел озадаченно, а потом громогласно расхохотался. «Ничего личного, просто деловой подход. Вы ведь наверняка знаете, как меня характеризуют. Беспринципная сволочь, жестокий тиран, стиратель, палач, расчетливый мерзавец. И почти все эти прекрасные эпитеты — правда». Ивард говорил совершенно серьезно. «Я недобрая тетушка. Я уж точно не стану держаться за женщину, если мне предложат адекватную компенсацию. Выгодную моей стране и мне лично. Все же отдать будущих магов жизни в страну, с которой у нас еще только выстраиваются дружеские отношения. Расточительно. И отец меня не одобрит, если я не предложу ему нечто такое же выгодное взамен. Итак, я вас слушаю, Ваше Величество». Княжич прижал руку к груди и склонил голову, принося извинения за непозволительно долгий монолог. Император кивнул и задумчиво произнес: «Мы с владыкой Корса обсудили все при последнем разговоре. Династические браки должны укрепить наши отношения. Но я рассчитывал, что в составе команды от темных земель прибудет больше девушек. Но прибыла лишь одна интересная нам. И это твоя невеста. Она Терга не свободна. А это вторая. Как ее? Джаз и Найнер. Мои люди навели о ней справки. Да, она сильный алхимик с высоким уровнем дара. Но не гений, хотя учится на отлично. Взбалмошная, свободолюбивая. Постоянно нарушает правила. Не чурается подзаработать и не всегда легально. Кто она? Простолюдинка без выдающихся способностей или путешествующая инкогнито высокопоставленная леди? «А вы как считаете?» — с искренним интересом спросил княжич. «Биография простолюдинки. Но я сегодня за ней наблюдал и уверен, она не та, за кого себя выдает. Слишком открытый взгляд и ни капли страха и почтения. Да и, впрочем, это не важно. Вы очень проницательны, Ваше Величество», — улыбнулся Ивард. «Но позвольте мне пока не открывать эту тайну». «Значит, фея», — покивал своим мыслям император. «Что же это все ставит на свои места? Или...» «Княжна? Да не может быть. Но если это так, то это многое объясняет. И ее похищение, и такое количество сыновей князя вокруг девушки. Идеально. Я до сегодняшней встречи с командами не допускал такую мысль. Браво. Я буду молчать о своих догадках, потому что у меня на это есть причины». Ивард улыбнулся, но не стал ни подтверждать, ни опровергать слова императора. В конце концов, Фергюсон Форстумский сидит на троне дольше, чем Ивард живет на этом свете. Ему положено быть проницательным и догадливым. Да и откровенно лгать императору он не рискнет. Лучше просто промолчит. «Итак, Ваше Величество», — напомнил он о теме разговора. «Да-да. Изабелла Тарали выходит замуж за дракона. А мы взамен предлагаем вам невесту с не меньшим потенциалом. Заключим договор». Ивард с азартом начал торговаться. «Для отца Изабелла будет отличная компенсация снижения торговых пошлин на меха и изделия из кости. Думаю, на 20%. На 15%. Стефан, записывай». Император кивнул секретарю. «Согласен. Я сам выберу девушку из тех родов, на которые вы мне укажете. Кроме этого, ребенок Изабеллы Тарали, рожденный в браке со светлым магом, будет обручен с моим наследником». «Ненаследный потомок». «Согласен. И еще одно условие, Ваше Величество». «Не слишком ли много условий, темный княжич?» — недобро прищурился император. «Это скорее просьба, которая никак не повлияет на расстановку сил в мире. Просто утолите мое любопытство. Позвольте пообщаться с темным лордом, который сопровождал вас сегодня во время дуэли. И да, я знаю, что это лич. Вы поступили опрометчиво, приведя его с собой. В команде Корса очень сильные маги, Ваше Величество. И четверо из них почувствовали присутствие нежити. Один даже рискнул его прощупать, за что получил по ментальным ручкам». Тихо рассмеялся Ивард. «Мы, темные, очень любопытные». Император подумал и согласился. Правда, тут же выдвинул условия. «Принесешь клятву, что все тобой узнанное останется только в твоей голове. И я не возражаю». Ивард согласно кивнул. Ему действительно было просто любопытно. А с собой он возьмет Джаз. Сестричка будет в восторге. А заодно он загладит свою вину перед ней. «Изабелла, нам нужно поговорить наедине». «Лорд Ивард, что-то случилось?» И забросила на меня быстрый и немного испуганный взгляд. «Ой, она мне все равно все расскажет», — нагло заявила я, глядя на брата честными глазами. «Джаз, пожалуйста», — вздохнул Ивард. «Я сам потом тебе расскажу». Я уселась на лавочку и достала учебник по светлой артефакторике. Меня интересовало создание вестника. Наши теневые ястребы в Светлой Империи постоянно сталкивались с проблемой в виде поисковых и блокирующих заклинаний. Поэтому я решила попробовать создать светлого почтальона. Иза и Ивард отошли к беседке, и брат накинул на них щит от прослушки. Вот же. Я, конечно, могла попробовать его расковырять. Но ведь заметит. Ладно, потерплю пару минут. А потом подруга все равно поделится разговором. Ждать пришлось долго, аж 15 минут. Я успела вызубрить формулу и даже попробовала из листьев и палочек создать некое подобие птички. И как бы я ни старалась, а вышел у меня не светлый и жирный голубь, а ворона, хоть и белого цвета. Зато она смогла пролететь 10 метров и исчезнуть, столкнувшись со щитом Иварта. А я хотела передать с ней послание из трех слогов. Ха-ха-ха, чтобы братец не расслаблялся. Не повезло. Ничего, в следующий раз я закляну ее старательнее. «С ума сойти, Джаз!» — начала Иза, когда мы, наконец, смогли нормально поговорить у нас в комнате. «Твой брат меня продал. За торговые пошлины. Ты представляешь, какой он...» «Мудак?» — хмуро спросила я. «Нет, что ты. Молодец». «Молодец?» Что-то логика повествования исчезает из моего понимания. «Он смог красиво уступить меня к Яртону и при этом получить выгодные преференции в торговле». Я посмотрела на Изу с подозрением и непониманием. «Может, Ивард применил к ней ментальное воздействие?» «К Яртону?» «Император лично заинтересован в моем браке с ним». «Иза, ты...» Я покрутила рукой у головы. «Ничего не болит?» «Голова? Нет ощущения, что ты проспала какой-то период жизни? Нет провала в памяти?» Подруга рассмеялась. «Прости, я немного сумбурно говорю, потому что счастлива. Ивард сказал, что император желает, чтобы я вышла замуж за Светлого и осталась в империи. А у нас роман с Кьяртоном, значит, он его имел в виду?» Я вообще перестала что-либо понимать. «Роман? У вас?» «Ну да». Изабель смутилась, но ненадолго. Мы продолжали встречаться все эти дни. «И ты молчала?» — возмутилась я. «Как ты смогла это скрывать?» «Ну, Кьяртон помог. Знаешь, мне кажется, что я его люблю». Я закатила глаза. «А если он кронпринц, и император имел в виду другого кандидата?» «Плевать», — тут же набычилась Изабель. «Я темная, значит, выйду замуж только по любви. И Ивард мне поможет». «А ты ему что взамен?» — поинтересовалась я хмуро. «Слишком хорошо я знала брата, чтобы поверить в его бескорыстие. А я... Он хочет, чтобы наши дети поженились. Но знаешь, я не против. Станем родственниками». «Фурх, что с нормальными девушками делает любовь? Братец не упустил выгоду для себя и княжества, но Изи преподнес все так, будто пожертвовала ради нее чем-то важным. В этом весь Ивард. Хладнокровный, циничный интриган». «Джаз», — протянула напряженно подруга. «Думаешь, он это все специально провернул? Нашу помолвку, потом разговор с императором, со мной?» «Вполне в его духе. Вот же темный маг. Теперь это не выглядит так чудесно», — пробормотала целительница и прикусила губу. «Гад». «Угу. Месть?» «Оливия?» «Оливия». Ему ударили по рукам. «Ой, совсем забыла сказать. Ивард же велел передать тебе, что зайдет через 2 часа, и вы отправитесь на какую-то важную встречу. Как думаешь, может, он и про вас со Стейнером договорился?» Я потрогала лоб Изабель, на что она отмахнулась и рассмеялась. Пришлось с умным видом качать головой и изрекать фразу бабки Джессики. «Похоже, тебе вирус любви ударил не только в сердце, но и поразил мозги». Но подруга была так счастлива, что даже не обиделась. Только запустила у меня заклинанием щекотки. И все же влюблённые очень странные. Ивард был пунктуален до зубовного скрежета. Ровно через 2 часа он вошел в дверь нашего домика. «Джаз». Я нехотя поднялась с дивана. Мне никуда не хотелось идти. Хотелось лежать, закинув ноги на стену, и читать учебник по светлой алхимии. Но старший может быть настойчивым. Пришлось вставать, обуваться и маршировать на выход. «Карета? Шутишь? Светлые перекрыли тебе дар портальщика?» Кучер распахнул перед нами двери монструозной черной кареты, и Ивард помог мне сесть. Следом забрался сам, и карета начала набирать ход. В этот момент дверь распахнулась, и к нам присоединился еще один человек. Точнее, дракон. Стейнер плюхнулся на сиденье рядом со мной, и пока я соображала, что он тут делает. Дракон наклонился и быстро поцеловал меня в щеку. «Привет, Джаз». Он нашел мою руку и переплел наши пальцы. Вместе касание сразу стало горячо. Не хочу думать, от чего так, хочу наслаждаться моментом, и будь что будет. «Лорд Сигал, мне приказано провести вас к объекту». Ивард посмотрел на наши руки, хмыкнул и кивнул. А я опять отметила, как они между собой похожи. Не столько внешне, сколько повадками и характером. Просто Даррен еще не успел заматерить и стать циничной сволочью, как лорд-палач темного князя. Я покатала на языке имя Стейнера. Интересно, сколько в нем от настоящего? Его Величество просил напомнить, что вы не должны задавать вопросов, касающихся личности имперской семьи, государственных тайн и прошлого собеседника. «О ком ты?» Я посмотрела на Стейнера, может, хоть он проболтается. «А лорд Ивард тебе не сказал?» Он поднес к губам мою ладонь и легко поцеловал. Это уже перебор. Ивард бессовестно и беззвучно ржал, представляя, что он расскажет остальным. Я гневно зыркнула на дракона, но тот лишь улыбнулся. «Лорд Ивард мне вообще ничего не говорит». «Не могу понять, какие отношения вас связывают», — проигнорировал мой вопрос Стейнер. «Ты не вхожа в ближний круг княжеской семьи. Лорд тоже весьма осторожен в связях. Однако именно тебя он отправил на встречу с последователями бога крови. Да и выделяет больше, чем других темных. Даже взял с собой на весьма специфическую встречу. Кто ты, Джесс и Нейнер?» «Может, я принцесса?» — проворчала я и отвернулась к окну. Стейнер мое откровение тоже проигнорировал, зато опять поцеловал ладонь, отчего по руке до самого плеча растеклось тепло, и продолжил. «Я думаю, что ты агент и работаешь на тайную полицию. Видишь, как хорошо ты сам все придумал». Я выдернула руку, уязвленной недоверием, и начала копаться в сумочке, перебирая пузырьки с зельями, всем своим видом демонстрируя, как это важно сделать именно сейчас. Я ему, можно сказать, душу открыла, а он даже не услышал. Мужчина. Видит только то, что им хочется. Ивард смотрел на меня, и в его глазах я видела заметку в семейных хрониках. Как книжную Сигал из «Наследниц темного трона» в полевые тайные агенты записали. А ведь напишет, еще и приукрасит так, что потомки будут или ржать до слез, или рыдать до икоты. Незаметно показала братцу кулак. Он ответил мне многообещающим взглядом. А может, Оливия для него слишком хороша? Может, ему Марианну сосватать? Я прищурилась, представляя Марианну в нашей замковой столовой. От этого вида меня передёрнуло. Все же хорошее воображение не всегда преимущество. Видно, что-то в моем лице изменилось, потому что брат поднял вверх обе руки и сказал: «Сдаюсь». «Ладно, Оливия, Марианна — это слишком жестоко». «Вы любовники?» «Что?» Мы оба непонимающе посмотрели на напряженного Стейнера. «Нет. Я бы его прокляла через 2 часа знакомства», — воскликнула я. «Я бы ее удушил сразу после того, как она назвала свое имя», — вторил мне Ивард. Мы рассмеялись и хлопнули друг друга по рукам. «Вас точно что-то связывает», — пробормотал Стейнер. «И моему дракону это очень не нравится. Оказывается, он очень ревнив». Я фыркнула. «Тебе нужно ревновать не ко мне», — спокойно сообщил Ивард, но в глазах его все еще мелькали смешинки. «Забавно, что вы решили начать встречаться». «Кто тебе сказал такую глупость?» — возмутилась я. «Джесс обещала пойти со мной на осенний бал». Стейнер опять завладел моей рукой. «Как пара». «В академии», — быстро добавила я. «Я достану для тебя приглашение во дворец». Стейнер как-то зло усмехнулся. «Даже если ради этого мне придется дойти до императора». «Упс». Я растерянно посмотрела на брата, но в ответ увидела только неприлично улыбающегося темного. «И этого клоуна называют палачом?» «Я не пойду во дворец. Мне нечего надеть». «За это можешь не переживать». С линцой протянул Ивард и выглянул в окошко. «Ради твоего шанса побывать во дворце Светлого Императора я подарю тебе платье». Стейнеру это заявление не понравилось, очень не понравилось. Клянусь, я услышала, как у него скрипят зубы. «Моя девушка не станет принимать подарки от чужого мужчины». «Ха, еще как станет. И платье, и драгоценности, и редкие ингредиенты, и даже, о ужас, оружие». «Не станешь, Джаз?» — хитренько так спросил старший братец. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но меня опередил дракон. Я обеспечу Джаз всем, что она пожелает. Обеспечивай. Махнул рукой Ивард, потеряв интерес к разговору. Правильно, одному дразнить светлого скучно, а мне как-то не хотелось разочаровывать Стейнера. Он только начал за мной ухаживать, и для меня все происходящее было странно и ново, и приятно. Карета остановилась, и Ивард легко спрыгнул на землю. «Джаз, дай руку и ничего не бойся. Лорд Стейнер, показывайте дорогу. А после мы вас не задерживаем». «И куда меня привез братец? И главное, зачем?»